Глава 5. Кейпер открыл дверь сам. В Вашингтоне было холоднее, чем обычно. Паркер вошел с чемоданом в руках и поставил его на пол. Расстегнул пальто. Кейпер заговорил первым. «Как я понимаю, все прошло успешно?» «Все здесь, в чемодане. В силу разных причин здесь на $100... меньше обещанных 50 тысяч. «Пусть будет по-вашему», — ответил Кейпер. «Могу предложить вам выпить». «Лучше дайте адрес санатория, куда помещен мой приятель». «Ах, да, кажется, у меня есть визитная карточка». Паркер ожидал в холле, пока Кейпер ходит в гостиную. Он вернулся через минуту с визиткой и передал ее Паркеру. Место называлось Твин Мапплз. Оно располагалось за городом, в Бетезде. На визитке карандашом написано «Роберт Моррис». «У вашего приятеля в бумажнике имелись три варианта водительских прав на разные фамилии», — объяснил Кейпер. «Я выбрал это имя. Под ним он там и находится». «Хорошо». Паркер положил визитку в карман. «Неприятно покидать это место подобным образом», — вздохнул Кейпер. «Сегодня вечером я уезжаю». «Уже поднимается шум?» Паркеру было наплевать. Но так или иначе Кейпер нуждался в слушателе. «Пока нет, но кто знает. Я надеялся уехать отсюда неспешно и красиво. Все упаковать, книги, монеты, статуэтки, одежду. Поселиться в безопасном месте. Окружить себя любимыми вещами и доживать с удовольствием дни. А вынужден отправляться налегке, спешить. Взять меньше половины денег и оставить все, что люблю, здесь. Однако я сохранил жизнь, здоровье и часть денег, которые вы мне вернули. У меня есть преимущество перед теми, кто неизбежно будет меня преследовать. Что ж, мне не следует слишком сильно жаловаться». «Рад, что все так хорошо для вас сложилось», — сказал Паркер, потянувшись к ручке двери. «Конечно, мне придется покинуть Соединенные Штаты, хотя бы временно. Но вдруг мы случайно где-то встретимся и, возможно, тогда-то я смогу отплатить вам за все, что вы для меня сделали». «Может быть и так. До свидания, как бы вас потом ни звали. До свидания, Кейпер». Паркер вышел на холодную улицу. Прошел по дорожке к ожидавшему его такси. Таксисткой снова оказалась цветная женщина в какой-то дурацкой шляпке. Подобными водителями переполнены вашингтонские такси. Паркер, сев в машину, прочитал на визитке адрес. Женщина-водитель кивнула, и такси рвануло от тротуара. По пути Паркер пытался представить себе, о чем сейчас думает Гэнди. Странно, конечно, но Гэнди решил завязать, бросить гангстерское дело. В рэкете всегда очень много таких, как Гэнди. Еще одно дельце за хорошую плату, и они выйдут из дела. Впрочем, Гэнди уже много лет пытался после еще одного дела выйти из их бизнеса. Но в этот раз, кажется, он действительно выполнит свое желание. Купил себе кафе возле базы ВВС в Прискайл, штат Мэн, и решил сам в нем работать. Он даже официально приобрел машину для себя, повесил на нее настоящие, а не фальшивые номера. Походило на то, что он выходит из рэкета. Вероятно, Гэнди на этот раз отправится в Прискайл, штат Мэн, навсегда. Частный санаторий представлял собой большое старое кирпичное здание, окруженное кленами. Похоже, раньше оно являлось жилым домом, но квартал потерял свою престижность, и дом продали под частный санаторий. Большинство пациентов были алкоголиками, которые здесь высыхали, и прятавшимися свидетелями, вызванными повестками в суд. Среди них оказался и Гэнди Маккей. Паркер расплатился за такси и вошел. Выглядевшая профессионально медсестра сидела за небольшим столиком у главного входа. И Паркер спросил, можно ли увидеть Роберта Морриса. Она попросила подождать. Он уселся на деревянную скамейку рядом со столом и лениво взял в руки номер журнала «Тайм». Через минуту вышел слишком толстый и дружески настроенный мужчина. Долго тряс руку Паркера и представился, что он доктор Велман. Спросил, является ли тот приятелем мистера Морриса, и Паркер ответил утвердительно. Тогда доктор поинтересовался, знает ли Паркер о тяжелом состоянии желудка мистера Морриса. Он ответил, что слышал об операции, при которой что-то удалили. Доктор улыбнулся, кивнул и сказал «Да». Потом добавил, что пациент отлично поправляется и что он лично проводит Паркера в комнату его приятеля. Имевшийся в доме лифт был явно пристроен после ремонта. Паркер и доктор с трудом поместились в нем и поднялись на второй этаж. Палата Гэнди оказалась в самом конце коридора. Доктор оставался с ними ровно столько, сколько требовалось, чтобы убедиться, что Гэнди узнал Паркера и ничего не имеет против его присутствия. Затем ушел, закрыв за собой дверь. Гэнди был бледен, но бодр и улыбался. «Как дела?» «Я обо всем позаботился, обо всем. Вынужден был поделить выручку пополам с Кейпером, а в остальном все в порядке». «Хорошо, ты верно догадался, и самое худшее, что может со мной теперь произойти — ожирение!» Паркер кивнул, пододвинул стул ближе к кровати и сел. «Долго будешь еще здесь находиться?» «Они говорят, что где-то через неделю я смогу вставать и выходить на прогулки, потом понадобится еще 2-3 недели, но я не думаю, что задержусь здесь столько. Медсестрам сказали, что я клоун, который случайно подстрелил себя во время репетиции. А так как у меня нет разрешения на пистолет, с которым я репетировал какой-то трюк, то меня и поместили сюда, а не в госпиталь. Никаких нарушений закона, разве лишь немного его обошел. Я на некоторое время уеду в Галвестон. Когда будешь отсюда выписываться, позвони мне, я пришлю твою долю. За лечение здесь тебе придется заплатить самому. Знаю, мне об этом сказали. Денег у меня хватит. Ты знаешь, где я останавливаюсь в Галвестоне? Конечно. Хорошо. Паркер поднялся на ноги. Позвони мне, ладно? Спорим, что позвоню. Паркер уже протягивал руку к дверной ручке, когда Гэнди окликнул его. Он обернулся. «Как насчет Кейпера?» «Сегодня вечером уезжает, пока он свободен, и его никто, как я понимаю, не преследует. От него никакого беспокойства?» «Нет, он получил обратно половину, и это все, что его заботило». «Что он сказал о плакальщике?» Паркер подумал секунду и рассмеялся. «Ничего, он даже не обратил внимания, что плакальщик исчез». Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».